Пока гном любовался затейливым старинным узором, Нильс уже прикидывал, какую бы штуку сыграть с удивительным гостем. Хорошо бы столкнуть его в сундук и потом захлопнуть крышку. А можно еще вот что? Не поворачивая головы, Нильс оглядел комнату. В зеркале она вся была перед ним как на ладони. На полках в строгом порядке выстроились кофейник, чайник, миски, кастрюли. У окна комод, заставленный всякой всячиной. А вот на стене, рядом с отцовским ружьем, сачок для ловли мух. Как раз то, что нужно! Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетки, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика. Он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось немного приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Послушай, Нильс!» — взмолился, наконец, гном. «Отпусти меня на волю! Я дам тебе за это золотую монету!» «Большую, как пуговица на твоей рубашке!» Нильс на минуту задумался. «Что ж, это, пожалуй, неплохо!» — сказал он и перестал раскачивать сачок. Цепляясь за реденькую ткань, гном ловко полез вверх. Вот он уже ухватился за железный обруч, и над краем сетки показалась его голова. Тут Нильсу пришло на ум, что он продешевил. Вдобавок к золотой монете, ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Да мало ли что еще можно придумать! Гном теперь на все согласится. Когда сидишь в сачке, спорить не станешь. И Нильс снова встряхнул сетку. Но тут вдруг кто-то отвесил ему такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол.